личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Миссис Бойл? Да. Не помешал? Вы что-то пишете? Пардон. В высшей степени бесчестно было не сказать мне, что они только открывают этот пансион. Не так ли, майор Мэткоф? Что вы, миссис Бойл? Все же на свете имеет свое начало. А какой сегодня был прекрасный завтрак. Хороший кофе, яичница, домашний мармелад. И все прекрасно сервировано. Малышка все делает сама. Угу. Дилетанты. Что-что? Для этого должна быть прислуга. И ленч был превосходный. Соленое мясо. Но очень хорошо замаскированное под красным винным соусом. А вечером миссис Рейлстон обещала испечь пирог. Что-что? Разве? Конечно, батареи чуть тепленькие. Нет, я скажу об этом. Но кровати очень удобные, миссис Бойл. По крайней мере, моя. Надеюсь, что и ваша тоже. Простите. Пардон. И я не совсем понимаю, почему лучшую комнату надо было отдать этому Кристоферу Рену, в высшей степени странному молодому человеку. Так, миссис Бойл, он же приехал раньше нас, поэтому его раньше и обслужили. По рекламе я составила себе совершенно другое представление об этом пансионе. Я думала, что здесь есть удобная комната для чтения и вообще гораздо больше места. И кроме того, бридж и другие развлечения. Предел мечтаний старой сплетницы. Простите? Да, я вполне понимаю, миссис Бойл, понимаю, что вы имеете в виду. Да.